Глава 7. Но неожиданно все получилось совсем не страшно. Не сразу, но со временем все наладилось. Первые месяцы Мария приходила в себя, боясь лишний раз выходить на улицу, а если уж выходила, то шарахалась от машин, стеснялась своего деревенского вида и старых вещей и наглухо по самые глаза повязывала платок. У прилавка в магазине, увидев нахальную бойкую продавщицу, окончательно терялась и начинала заикаться. «Бабка, ты что, с луны свалилась?» Слышала она и тут же торопилась поскорее уйти. Бывало и похуже. И чучело деревенское, и алкашка, и уголовница. И советы отправляться на паперть, и вопросы, откуда у нее бомжихи деньги. Мария возвращалась и плакала, но дочери не говорила, стеснялась. Хорошо, что Лиза целый день на работе. Хорошо, что не видит ее слез. Старалась хозяйничать, вести дом. Стирая пальцы в кровь, терла постельное белье. Тщательно мыла полы, с заходом во все углы, тремя сменными водами. Таская по квартире стремянку, перемыла светильники и люстры, постирала занавески, а на ветхие поставила заплатки. Разобрала антресоли, которыми не пользовались после смерти Нины. Нашла ее вещи, две пары скукоженных ботинок, похожих на рассохшиеся рыбацкие баркасы, и дырявые валенки. Нашла и Лизину девчачью обувку. Сандалики, ботиночки, маленькие, изгрызанные молью валеночки, дырявые резиновые сапоги и совсем заношенные домашние тапки. В старых наволочках обнаружились детские байковые платьица, полинявшие ситцевые трусы и коричневый в рубчик чулочки с дырявыми пятками. Варежки с порванными пальцами, пожелтевшие ситцевые платки, надеваемые под зимнюю шапку, сарафаны с оторванными карманами, затвердевшие ломки от времени дождевики. Нина ничего не выбрасывала. Увидев гору старых вещей, Лиза схватилась за голову. «Хранила», — ужаснулась она. Обожилась, что выкинула. Сколько же хлама было на антресолях. Поломанные игрушки, школьные платья от первого до последнего класса, коробка с побитой посудой, дырявые кастрюли, Лизины тетрадки, скупость, нищета. Да кто знает. Но от вида старья Лизу едва не вырвало. Сияли окна, сверкали люстры, пахли свежестью занавески. Даже прикроватные коврики поменяли цвет. Еще бы паркет натереть, думала Лиза. Полечка всегда вызывала паркетчика, и в квартире несколько дней вкусно пахло мастикой. Лиза любила этот запах, а редко ненавидела и устраивала скандал. И тетка паркетчика не жаловала. Лишний расход. Зато какие красивые после него были полы. Масляные, блестящие, как каток. Лиза плыла по ним в мягких тапочках, закрывая глаза и блаженно фантазируя. Будто играет музыка. Медленно падают снежинки, пахнет снегом, а она скользит и скользит по гладкому льду в белых фигурных коньках и блестящем, как у настоящих фигуристок, костюме. Но коньков, ни фигурных, ни простых, а уж тем более белых, у нее не было. Впрочем, как и костюмы. И на каток она не ходила, в обычном платье стыдно, а в спортивных штанах еще стыднее. А вот у Ритки коньки были, настоящие фигурки, правда, не белые, а коричневые, и короткое вязаное платье. Полечка связал вместе с кокетливым беретиком в цвет. Только каток Ритка не жаловала, потому что каталась плохо, вечно падала, ревела и скандальничала. Так и висели фигурные коньки без дела, на крепких белых шнурках в коридоре на гвозде. Лиза с завистью смотрела на них. «Мне бы такие!» Но даже если бы она осмелела и попросила у Ритки коньки, ничего бы не вышло. Нога у Ритки была маленькая, на два размера меньше Лизины. Да и в вязаное платье не влезть. Куда и Риткины вещи? Лиза на голову выше Ритки, высокая, ширококосная. Руки-ноги крупные. Ритка же, мелкотня, метр с кепкой. Риткины коньки валялись в куче хлама. Лиза посмотрела на них и вздохнула. Вот она, мечта детства. Еще одна, которая завтра окажется на помойке. В общем, ни ленивицей, ни иждивенкой Мария не стала. Трудилась изо всех сил и вечно не успевающая следить за хозяйством Лиза, была ей благодарна. Да и встречались они нечасто, только по вечерам, и то накоротко. Вопросами Мария не досаждала, глаза не мозолила. «Все не так страшно», — повторяла Лиза. Елена Николаевна Лизу ревновала к нежданной гости, а саму гостью осуждала. «Как это так? Бросить дочь? Не вспоминать о ней, а на старости лет явиться? А для чего? Разумеется, чтобы за ней ухаживали, следили за здоровьем. Ну да, дочка врач. И что, такая мать имеет к этому отношение?» Лиза вяло возражала, пыталась оправдать поступок Марии, но в душе была с ней согласна. Теперь в гости к Лизе Елена Николаевна не приходила, отказывалась, не скрывала, что из-за Марии. «Не обессудь. Но мне неприятно смотреть на эту женщину», — резко отвечала она. «Лучше вы ко мне. Ты, Анюта, в смысле?» Анюта с новым членом семьи тоже в итоге смирилась. Жила бабушка Маша в своей комнате, вернее, в бывшей соседской, и Анюту не доставала. Новая бабушка оказалась невредной, а еще с ее приездом отменилась пятидневка. Бабушка забирала Анюту из сада рано, раньше всех. Это было событием. Мама всегда опаздывала, и уставшие воспитатели срывали на ней все зло. Из сада шли медленно, как говорила бабушка, с чувством, толком и расстановкой, заходя по дороге в магазины и отдыхая на лавочках. Аня видела, что идти бабушке тяжело. Во-первых, она старенькая, а во-вторых, с больными ногами. Ноги и вправду были ужасными, толстыми, опухшими, в веревках синих выпуклых вен. Бабушка потеряла их в командировке. Еще бабушка называла вещи по-своему, незнакомо. Ну, например, городские булочки за 7 копеек, те, что с хрустящим зажаренным гребешком, бабушка называла французскими. Анюта смеялась. «Ба, ну какие они французские? Они что, из Франции?» «Из Франции», — строго отвечала бабушка. «Не в том смысле, что их привозят из Франции, а в том, что их своровали». «Как своровали?» — пугалась Аня. «Своровали и привезли?» «Да нет», — раздражалась бабушка. «Конечно нет, Аня, какая же ты бестолковая». «Это ты бестолковая!» — обижалась внучка. «Не можешь объяснить, вот и злишься!» И, вырвав свою руку из бабушкиной, гордо шагала вперед. Но мирились они быстро, как только на горизонте появлялся киоск с мороженым. Но мороженое покупалось только в теплую погоду. И как Анюта не уговаривала, как не просила, как не объясняла, что мама покупала всегда, даже в морозы, потому что это закалка, бабушка не соглашалась. «Упрямая, как ослиха!» — думала Аня. «Гулять с ней нормально, но не так, как с мамой. И сравнивать нечего». Конфеты покупали по 100 грамм. 100 грамм мишек, 100 грамм трюфелей, 100 грамм грильяжа. «Всего понемножку», — говорила бабушка. «Зато разных и хороших, настоящих. Конфет, а не насмешку. Можно взять килограмм ласточки. Но разве это конфеты?» Анюта пожимала плечо. «Конечно, конфеты, а что же еще? И очень даже вкусные». «Приучайся к хорошему», — говорила Мари. «Развивай вкус». Еще бабушка тоже любила кофе. «Кажется, даже больше мамы. Никак не могу напиться», — оправдывалась она, наливая вторую чашку. «Смакую». В кофе бабушка наливала сливки, а не молоко. «Старые, давно позабытые привычки», — грустно вздыхала она, а потом хлопала рукой по табуретке. «Ну, пристраивайся, составь мне компанию». Анюта только этого и ждала, и бабушка варила ей кофе персонально. Конечно, куда слабее, чем себе, а сливок наливала побольше густых кремового цвета, сладко пахнувших, и 2 ложечки сахара. Именно ложечки, потому что они были маленькие, кофейные, привезенные бабушкой из командировки. «Мое наследство», — вздохала она, — «серебряные, потом будут твои». Готовить бабушка не очень любила, но старалась. Сложные блюда у нее вовсе не получались, а вот простые, незатейливые, как говорила она, пожалуйста. Жареная картошка, блины, тушеная капуста, запеченная курочка. Без изысков, говорила бабушка, без изысков полезнее. Аню вполне устраивала без изысков, особенно картошка и блины. А уж если блины со сметаной и вареньем. К маминому дню рождения бабушка решила испечь Наполеон. Мучилась, чертыхалась, хлопала дверью духовки, а в результате все выкинула. Не получилось. Расстроилась, выкурила подряд две папиросы, а потом взбодрилась. И зачем нам печь, а, Анют? У нас за углом прекрасная булочная. А в 10 минутах замечательная кондитерская. Пусть пекут пекари и кондитеры, а мы... Бабушка задумалась и вздохнула. А мы лучше сходим в библиотеку. Или погуляем, пройдемся по бульварам до монастыря или цирка. Анюта радостно кивала. И правда, зачем печь сложный долгий торт, когда можно купить в кондитерской? На прогулках с бабушкой Анюта узнавала много интересного. Бабушка рассказывала про свое детство, про родителей, про квартиру на Патриарших прудах, где она родилась. Но дома давно нет, снесли еще до рождения Лизы. Рассказывала, как отмечали Пасху и пекли куличи. Всегда пекли, даже когда с продуктами было совсем плохо. Но муку собирали, копили, пересыпая в деревянный бочонок, стоявший в буфете. Там же в буфете стояла банка с изюмом. Изюм держали для куличей. Но однажды маленькая Маша его съела, не выдержала и съела. Очень хотелось сладкого. Пропажу обнаружили перед Пасхой. И мать впервые избила ее отцовским ремнем. А сестра Нина ее защищала, вырывала из маминых рук, попала и ей. Обязательно справляли и Рождество. Только рождественского гуся не запекали. «Какой гусь в те времена!» — вздыхала бабушка. Но какие бы ни были времена, на дни рождения всегда дарились подарки. Сначала были куклы и платья, а потом просто ленточки для волос, атласные, с конфетных коробок, красные, розовые и белые. Ленточки не выбрасывались, хранились, вот и пригодились после. Про сестру Нину бабушка почти ничего не рассказывала. «Да ну», — говорила она, — «неинтересно». И про командировку молчала. «Расскажу, мол, когда вырастешь». И про маминого отца ни слова. Молчала, как партизанка. А Анюте все было интересно. Особенно она любила рассматривать старые фотографии. На фотографиях Нина, бабушкина сестра, выглядела очень некрасивой, носатая, с крошечными глазками и длинным лошадиным лицом, зато бабушка Маша была красавицей. Надо же, родные сестры, а такие разные. Бабушка была высокой, стройной, как мама. На лице сияла улыбка, в глазах радость. В ушах серьги, на голове шляпка и туфли на каблуках. Ух! И плащ был красивый, с широкими плечами, крылышками и широким поясом. Сейчас похожие входят в моду. А какая сумочка была у бабушки! Маленькая и круглая, как шарик, тонкий ремешок и блестящая бляшечка на замочке. Мечта! Но жизнь сложилась так, что бабушке Маше пришлось уехать в долгую командировку далеко-далеко за 39 земель. Собирались поехать с семьей Маша, ее муж и дочка Лизочка. Но сестра Нина Лизу не отдала, потому что на севере холодно, а Лиза слаба и болеет. Пусть остается в Москве. А как подрастет и окрепнет, тогда и поедет. Так решили. Бабушка с мужем уехали, а маленькая Лиза осталась в Москве. «Потом я об этом страшно пожалела», — глухо говорила бабушка. «Почему?» — удивлялась Анюта. «Ей же здесь было хорошо!» «Никому не было хорошо», — буркнула бабушка, строго добавив, что разговор окончен. Аня поняла, что дружными сестры не были. «А муж у Нины был?» — однажды спросила она. «Какой там муж?» — презрительно фыркнула бабушка. «Такого дурака не нашлось, она и учиться не хотела. Образования не получила, книг не читала, готовить не умела, да и скупой была до невозможности. Какой муж? Кто на такое позарится? Про маминого отца бабушка обещала рассказать как-нибудь попозже. Но это попозже все не наступало. Анюта напоминала, но бабушка не торопилась и быстро переводила разговор на другую тему. Еще про сестру Нину однажды сказала. Нина была неплохим человеком, но вряд ли добрым. И все, больше ни слова. Бабушка интересно рассказывала про Москву, московские улицы, памятники, старые здания. «Смотри, что-то помню», — удивлялась она. «Сколько лет прошло, а кое-что помню». Бабушка уставала, и они садились перевести дух. Анюта бегала за горячими пирожками и пончиками. Всего-то два шага, совсем как взрослые, да вдобавок с бабушкиным кошельком. Иногда бабушка заходила в церковь. «А ты как хочешь», — говорила она. «Тянет? Зайди. Нет, подожди на улице, тебя здесь не тронут». Заходить было страшновато, и Анюта оставалась на улице. Бабушка возвращалась быстро. Лицо у нее было строгое, серьезное, но довольное и очень спокойное. «Маме не говори», — предупреждала она. «У нас же могут быть свои секреты». Анюта кивала. У них и вправду были секреты. Внеплановая порция мороженого, кукла-клоун за большие деньги, белые колготки, купленные у спекулянтки. Мама бы этого не допустила. В общем, привирали по мелочи. «Это грех небольшой», — вздыхала бабушка. «Просто мы ее не расстраиваем». Лиза удивлялась и радовалась дружбе Марии с Анютой. Честно говоря, не ожидала она такой скорой близости и любви. Может, мать отдавала долги? Или просто искренне полюбила Анюту? Да что разбираться? Сложилось так, и это здорово. Лиза теперь была спокойна за дочку. Анюта под постоянным присмотром и, самое главное, без пятидневки.